много произведений Шостаковича, и возникла мысль исполнения цикла всех его симфоний в честь 65-летия со дня рождения композитора. Замысел был реализован в течение 2 лет. Дмитрий Дмитриевич присутствовал на многих концертах, часто, несмотря на болезненное состояние. Каждый раз перед началом концерта он говорил примерно следующее: «Кирилл Петрович, если симфония будет иметь успех, и вы захотите вызвать меня на поклон, пожалуйста, не обижайтесь, если я не подымусь на сцену, а только подойду к эстраде. Мне трудно быстро подниматься по ступенькам, все будут за мной наблюдать, а я этого терпеть не могу». Шостакович, статьи и материалы, страница 94. Софья Хентова. С радостью и благодарностью Шостакович откликнулся на предложение участвовать в подготовке оперы «Нос» на сцене камерного музыкального театра под руководством режиссера Бориса Покровского и дирижера Геннадия Рождественского. В театре, расположенном в подвальном помещении, как вспоминал Покровский, ему было мучительно трудно опускаться по лестницам, а еще того пуще подниматься после репетиции вверх. Естественно, что восторженные артисты предложили нести Дмитрия Дмитриевича по лестнице на руках. Это так просто. Но столь же естественно и просто от этого отказался Дмитрий Дмитриевич. Его вполне устроила запасная лестница во двор, и никто не видел, как двигался по ней наш дорогой гость. Никто не видел, не помогал, не соболезновал, не фиксировал внимания на проклятой болезни. Пустяк? Нет. Он оградил себя от оскорбительной жалости. И мы помним, как он вдруг появлялся среди нас, чтобы разделить с нами наш труд. Хентова, страница 562. Галина. Я вспоминаю, как отец извинялся перед каким-нибудь своим знакомым. «Простите, я вынужден здороваться с вами левой рукой». В конце 1973 года у него обнаружили опухоль в левом легком. Я помню, он вернулся из поликлиники, прилег. Я подошла к нему, он говорит: «В рентгеновском кабинете смотрели меня 2 часа. То один врач придет, то другой». Конечно, он догадался, что дело плохо, но он ни с кем из близких эту тему не поднимал. Это был его жизненный принцип — никогда и никого не нагружать своими собственными проблемами. Исаак Гликман, дневниковая запись. 9 июня 1974 года. Сегодня я был у Дмитрия Дмитриевича в Репине. Мы довольно долго беседовали о разных разностях. Когда мы остались вдвоем, Ирина Антоновна вышла из комнаты, Дмитрий Дмитриевич заговорил о страданиях, которые он испытывает из-за ног и рук. Когда он по этому поводу произносил отрывистые фразы, слезы блеснули у него на глазах. Затем, сдержав себя, Шостакович сказал: «Впрочем, я не люблю жалобщиков и сам не люблю жаловаться». Слушая его, я сам чуть не расплакался. Письма к другу, страница 301. Максим. Невозможно не сказать о той роли, которую сыграла в жизни нашего отца его жена Ирина Антоновна. Она вышла замуж за Шостаковича в 1962 году, когда его болезнь была в начальной стадии, и даже диагноз еще не был поставлен. И во все последующие годы именно Ирина Антоновна была его главной опорой и поддержкой. Они были вместе во всех поездках, в больницах и санаториях. Она была его секретарем и шофером, и сиделкой. Галина. Помимо всего прочего, Ирина Антоновна умела организовать то, что называется распорядком и бытом. Вот Дмитрий Дмитриевич работает, вот он отдыхает, и она строжайше следила за тем, чтобы его лишний раз не отвлекли, чтобы его не потревожили. А уже в самые последние годы она стала его поводырем если это слово можно применить по отношению к тому, кто печется о зрячем человеке.